Глава 5. Атлас. «Кто-то явно точит на тебя зуб», — заключает Брэд, разглядывая граффити. «Вандал, атаковавший ЛВБ пару дней назад, вчера вечером избрал целью мой новый ресторан. В Корриганс повреждены два окна, а поперек задней двери очередная надпись «Атлас пидорас». Второе «А» в моем имени выведено крупнее, чтобы читатель не забыл поменять ударение. Ловлю себя на мысли, что находка остроумная. Но так как я все утро не в духе, юморить не тянет от слова совсем. Вчерашняя проделка вандала меня почти не зацепила. Не знаю, может, встреча с Лили повлияла, и я все еще пребывал в эйфории, а сегодня у меня все мысли о том, что она меня избегает. Из-за этого случившееся в новом ресторане я переживаю немного острее. Пойду проверю камеры наблюдения. Надеюсь, там записалось что-нибудь важное. Я все еще в раздумьях, обращаться ли в полицию. Если незваный гость, кто-то из знакомых, я сперва попытался бы с ним поговорить. Брэд заходит в кабинет вслед за мной. Я включаю компьютер и открываю приложение службы безопасности. Думаю, Брэд чувствует, что я не в настроении, поэтому несколько минут молча наблюдает, как я проигрываю нужную запись. «Вон там», — указывает он в левый нижний угол экрана. Я замедляю перемотку, пока мы не различаем фигуру. Когда я жму «воспроизвести», мы оба в недоумении замираем. Кто-то неподвижно лежит на крыльце у задней двери, свернувшись калачиком. Мы смотрим запись секунд 30, а затем я вновь включаю быструю перемотку. Судя по временной отметке, человек проводит на ступеньках более 2 часов. Посреди Бостона, в октябре, без одеяла. «Он что, там спал?» — удивляется Брэд. «Похоже, не боялся, что его поймают?» Я отматываю видео назад, чтобы увидеть, как незнакомец впервые попадает в кадр. Это происходит во 2:00 ночи. На записи темно, различить черты сложно, и все же видно, что человек очень молод. Скорее подросток, чем взрослый. Несколько минут он осматривается, роется в мусорном баке. Потом проверяет замок на задней двери, достает баллончик с краской и оставляет свое остроумное послание. Затем с помощью баллончика пробует разбить окна. Однако в Корриганс тройное остекление, так что вандалу вскоре наскучивает это занятие. Или же он выбивается из сил, безуспешно пытаясь проделать достаточно большую дыру, чтобы пролезть в ресторан. В итоге незнакомец ложится на ступеньки и засыпает. Встает он незадолго до рассвета, озирается и неспешно уходит, словно ночных событий не было и в помине. «Узнаешь его?» — интересуется Брэд. «Нет. А ты?» «Не-а». Я оставлю ролик на паузу в тот момент, когда незваный гость лучше всего различим. Но картинка все равно зернистая. На человеке джинсы и черное худи с надвинутым на лоб капюшоном, поэтому волос не видно. Если даже встретим его вживую, ни за что не узнаем. Изображение недостаточно четкое. К тому же незнакомец ни разу не взглянул прямо в камеру. Полиция сочла бы эту запись бесполезной. И все же я пересылаю видео себе на почту. Едва нажимаю «Отправить», раздается «Динь». Я бросаю взгляд на свой телефон, однако сообщение пришло Брэду. Дэрин пишет, что в ЛВБ все в порядке. Он кладет телефон в карман и направляется к двери. «Пожалуй, приступлю к уборке». Я жду, пока файл отправится, а затем пересматриваю запись. Чувствую скорее жалость, а не злость. В памяти всплывают промозглые ночи, которые я провел в заброшенном доме, прежде чем меня приютила Лили. Холод пробирает до костей при одной мысли о тех временах. Я понятия не имею, кто на записи. Настораживает, что незнакомец написал на двери мое имя. Но еще больше, что он без особого страха задержался и даже немного вздремнул. Он словно бросает мне вызов. На столе начинает вибрировать телефон. Я тянусь к нему и вижу незнакомый номер. Обычно на такие звонки я не отвечаю, но где-то глубоко все еще теплится надежда, что это Лили. Вдруг она звонит с рабочего номера. Господи, как же я жалок. Подношу телефон к уху. «Да?» Слышу вздох, женский. Похоже, собеседница рада, что я ответил. «Атлас?» Я тоже вздыхаю, но отнюдь не от облегчения. Я вздыхаю, потому что звонит не Лили. «Чем могу помочь?» «Это я». Что еще за я? Перебирая в уме бывших подружек, которые могли бы о себе напомнить. Нет, голоса у них другие. И ни одна не сказала бы это я в надежде, что я сразу пойму, кто звонит. Кто это? Я. С нажимом повторяет собеседница. Сатан. Твоя мать. Я мгновенно отнимаю телефон от уха и вглядываюсь в номер. Да это шутка, не иначе. Откуда у матери мои контакты? Зачем они ей вообще понадобились? Еще давно она ясно дала понять, что больше не желает меня видеть. Я молчу. А что тут скажешь? Я потягиваюсь, затем облокачиваюсь на стол, дожидаясь раздраженных объяснений, почему ей приспичило меня найти. Она замолкает. На фоне слышно телевизор. Похоже на утреннее шоу «Цена вопроса». Я почти вижу, как она сидит на диване с банкой пива в одной руке и сигаретой в другой. Когда я был маленьким, она работала в основном по ночам, а утром ела ужин и смотрела «Цену вопроса», прежде чем уйти отсыпаться. Утро было моим нелюбимым временем дня. «Чего тебе нужно?» — сухо спрашиваю я. Мать то ли хмыкает, то ли сглатывает, и хотя прошло много лет, я чувствую ее недовольство. Один этот звук дает мне понять, что звонить она не хотела. Ей пришлось. Она связалась со мной не чтобы извиниться, а потому что не было другого выхода. «Ты умираешь?» — делаю я предположение. «Это единственное, что убедит меня не сбрасывать звонок». «Что?» — переспрашивает она со смехом, словно добавляя. «Не пари чушь, говноедок ты эдакий». «Нет, не умираю. Я совершенно здорова. Тебе нужны деньги? А кому не нужны?» Вся нервозность, которая когда-то переполняла меня из-за матери, возвращается в считанные секунды. Я резко жму отбой. Мне нечего ей сказать. Я блокирую ее номер, жалея, что так долго с ней разговаривал. Зря не отключился сразу, как только она себя назвала. Сгорбившись над столом, я обхватываю голову руками. Один короткий разговор, а все будто перевернулось ног на голову. Честно говоря, я и сам удивляюсь своей реакции. Рано или поздно она вышла бы на связь, и я предполагал, что приму ее возвращение в свою жизнь с тем же безразличием, какое выработал в себе, когда она меня выгнала. Хотя в то время я ко многому относился безразлично. А теперь мне по-настоящему нравится жить. Я горжусь тем, чего достиг, и совершенно не хочу, чтобы призраки прошлого поставили это под угрозу. Я провожу ладонями по лицу, как бы стирая последние несколько минут, и быстро встаю. Во дворе я помогаю Брэду с ремонтом, однако переключиться не выходит. Чувство такое, будто прошлое наседает на меня со всех сторон, а обсудить мне это решительно не с кем. Некоторое время мы работаем молча. «Брэд, купи уже Тео телефон. Парню почти 13. Наконец, замечаю я». Брэд смеется. «А ты найди уже психолога подходящего возраста».